Там, в Дядькове, я сегодня видел толпу фабричных рабочих. Они все показались мне будто на одно лицо. Я потом долго думал, почему это так? Ведь прежде, когда я был в Севастополе, никто из солдат не казался мне похожим на другого. Я хорошо помню и матроса Кошку, и Болотникова, который постоянно соперничал с ним в удальстве и дерзости, и унтер-офицера Кузьменкова, стремительного, находчивого, а Игнат Шевченко, который в каждом бою старался меня из первых рядов оттеснить и за себя спрятать. Разве они казались мне безликими? Да и потом, после войны, на корабле я каждого матроса знал. Что тебя так мучает, Николенька? Мучает и страшит. Что? То, что мы и они, как два народа в одном государстве. Дворянство простыми людьми брезгует, хотя и пользуется их услугами. А они нас ненавидят и копят, множат эту ненависть. Я не замечала. Неужели это действительно так серьезно? Грустно спросила Мария. Да, это серьезно, ответил он. Они помолчали, сосредоточенно обдумывая, что говорили перед этим друг другу. Ты, наверное, прав. Это действительно два разных мира, опять заговорила Мария. Но ты должен признать и то, что жить в них разом нельзя. «Почему ты так думаешь?» — полюбопытствовал он, и в глазах у него загорелся интерес. Пример графа Толстого показывает неестественность попытки знати жить как простой народ. «Право, это смешно. Пахать подданос, ваше превосходительство, это ничего не может изменить. Я же тебе говорил, и в Севастополе, и на корабле матросы и офицеры, как одна семья. Это когда ты командовал, — возразила Мария. А стоило тебе заболеть, как матросы от офицеров в трюмы попрятались. Я чувствую себя ответственным за это и не могу ничего сделать. И мучаешься? Да, потому что душа требует оправдания. Потому что все, в конце концов, должно быть оправдано. Иначе как жить? Он посмотрел на нее, и она увидела, что в его глазах застыла боль, боль бессилия. «Ты напрасно себя упрекаешь». Она вздохнула так глубоко, что, казалось, в ней не осталось ни капли воздуха, недоуменно пожала плечами. «Уж если кому-то и мучиться угрызениями совести, то не тебе. Ты счастье на чужом горе не строит. И люди это понимают. Я видела, как к тебе матросы относятся. Они тебя любят». Он опять закрыл глаза, словно это помогало ему извлечь что-то из тайников памяти. Мари терпеливо ждала, когда он справится со своим настроением, и ничего не говорила. Просто смотрела на него и чувствовала, как в ней самой поднимаются нежность и сострадание. Он, видимо, угадал ее сочувствие и, не раскрывая глаз, на ощупь взял ее руку в свою ладонь, дружески пожал. «Ничего, Мари», — сказал он, — «я не раскисну, не бойся. Просто я думаю сейчас о том, что ты сказала тогда в Ницце. О, я так много всего говорила тебе, любимый, в парке. Теперь я знаю, о чем ты. Ты была тогда совершенно права. Каждая сторона должна пройти навстречу друг другу свой путь». Мари неожиданно засмеялась. «Если быть откровенной, я сама не знаю, что это означает». Он открыл, наконец, глаза и изумленно посмотрел на жену. «Ты не знаешь?» «Нет», — смеялась она. «Это было такое настроение. А что надо делать, я и сейчас не пойму». «Ты прелесть, Мария», — впервые улыбнулся Николай Алексеевич. «Я ведь много думал об этих твоих словах. и даже отчетливо понял, что ты хотела тогда сказать. А ты мне расскажешь об этом? Я тоже хочу знать, — весело потребовала она. У меня из головы не идет тот мальчик, которого мы встретили на Десне, — отвечал. Помнишь, как разумно, с каким достоинством он говорил с нами? И ты тогда сказал, что если бы он получил образование, это ты сказала, но я подумал так же. Ты хочешь научить этого мальчика грамоте? Он опять улыбнулся, хотя нервы его, по-видимому, были чрезвычайно напряжены. Этого очень мало, Мари. Вот если бы открыть школу здесь, в Овстуге, не знаю, можно и здесь, если не будут против твои родители. Мари молчала, пытливо вглядываясь в его глаза. Я знаю, все очень непросто. Мы с тобой не богаты. Моего жалования едва хватает для семейной жизни. Но это нужно сделать для нас с тобой, Мари. Можно попросить деньги у отца. Он не откажет, — предложила она. Нет, — решительно возразил он. Тогда это будет его дело, а не наше. Но, может быть, он хочет того же, — изумилась она. Как можно ему запретить участвовать в этом? Никто не собирается запрещать, но каждый должен сделать сам то, что выстрадал.